79-я. Виктор Маргерит. 1917 год. Читая вашу книгу, я вспомнил древний афоризм «Ужасное прекрасно». Прочитав книгу, как бы освобождаешься от кошмара, так же, как после войны свободно вздохнут все те, кто достоин звания человека. Ваша ужасная, великолепная, мучительная книга проводит читателя по самому краю кровавой бездны, но она помогает ему и заглянуть в будущее. Вместе с вами я верю, что все эти муки были не зря. Мой дорогой Барбюс, я также счастлив от того, что прочитал «Огонь», как вы горды тем, что его написали».